Часовой около двери в апартаменты Гонсалеса дрых непобедимо. Ничего иного, если честно, я и не ожидал. В таких компаниях никогда не бывает настоящей дисциплины, это во-первых. А во-вторых, трудно убедить часовых, что нужно кого-то опасаться в 10 метрах над землей при убранной лестнице. Я постоял около входа в свою каюту и, прислушиваясь к поскрипываниям корзины, осторожно двинулся в корму, где по-прежнему тихо посвистывало и пофыркивало. Очень осторожно я отодвинул занавес и хмыкнул. Синеватые отсветы пламени озаряли помещение, две трети которого занимала сложная конструкция из дерева и камня. Именно в каменной чаше и горел огонь. Чем-то пахло, деревянные трубки в нескольких местах уходили в крышу. «Водород!» — дошло до меня. «Не горячим воздухом, а водородом они шар надувают. Ну, мастера! Ну, юмористы! Так, а это кто?» В помещении было около десятка ребят и девчонок, прикованных друг к другу и к этой машине. Именно прикованных грубыми металлическими цепями. Я вновь ощутил толчок злости. «Да что ж это такое?» «Ну ведь две руки, две ноги, голова, ну откуда же это? Завести рабов, бить их, заковывать в цепи, унижать тех, кто слабее, ну что за блядство такое?» Я никого не разбудил, да и трудно было бы разбудить явно до предела замученных людей. Перешагивая через спящих, вслушиваясь в стоны и бормотания, я подобрался к самой машине. Как известно, что сделал один человек, другой всегда может раскурочить.